Глава 20. Как говорил Марк Аврелий, прими вещи и события, которым суждено случиться, и полюби людей, с которыми едва свела тебя судьба, но сделай это всем сердцем. Судьбе было угодно, чтобы я сейчас сидел на складном табурете внутри арены и тяжело дышал, пока сестричка Лан, или Лин, я опять их перепутал, вытирает с моего лица пот, а вторая сестричка левая, все-таки левая, заколка торчит в левую сторону, поит меня из пластиковой бутылки с трубочкой, держа в свободной руке мою капу. «У него левая хуже идет», — говорит правая, вытерев мне пот. «Ты под правую уходишь, а надо под левую. Закручивай его, закручивай, и не работай как тайцы. Ты так не выиграешь. Что-нибудь неожиданное сделай, темп ему ломай. В обмен Лоу не иди», — добавляет левая. «Он там тебя закопает. Рви ритм, покажи кунг-фу. За правым локтем следи, у него коронка правым локтем снизу. Осторожно», — наставляет правая. «Если не уследишь, скажешь дедушке, что эта коза ему врет, чтобы знал». «Да как ты? Не слушай ее, у меня серьезные намерения». «Так», — говорю я, перебивая двух трещоток. «Лин, Лан, снимаем перчатки, буду в бинтах». «Ты уверен?» — хмурится правая, в то время как левая тут же достает откуда-то небольшой, но очень острый нож и взрезает шнуровку на запястье. В ее глазах пляшут веселые искорки, и вообще она за любой кипиш, ей тут только толченого стекла и клея не хватает. «Уверен», — говорю я, — а лезвие уже срезает шнуровку на второй перчатке. Со стороны это, наверное, смотрится безумием, выглядит как безумие и ощущается как безумие. То, что надо. Техникой мне тут не выиграть, вообще слово «выиграть» тут неприменимо. Самчай – опытный боец, мужчина в расцвете сил, его тело подготовлено десятками лет непрерывных изнурительных тренировок, и единственное, что не дает ему убить меня прямо с первых ударов, это договоренность о подставном поединке с Кумой. Конечно, клубу не нужно, чтобы участника шоу у них тут ногой в голову убили или там позвоночник об коленку сломали. Однако выглядеть смешно перед профи, как в первом раунде, где я летал по арене словно мячик, он вполне может меня заставить. Рассчитывая на профессионализм соперника, я могу и рискнуть, чтобы показать себя в выгодном свете. Можно, конечно, работать в безопасном режиме. Я уже понял, что меня тут не убьют, что будут сдерживать удары и в конце, может, даже поддадутся, как и было условлено, однако... Мой ли это путь? Что я тут делаю на этой арене, кривляюсь на потребу публики? Так вся моя жизнь скоро во вранье превратится. Сперва эта схема с даром, потом поддавки на арене. Гонг! Я встаю и разминаю шею, наклоняя голову в бок, поднимаю руки, на костяшках моих кулаков остались лишь бинты. В чем задумка? Тайцы часто работают на прямую силу удара. Они просто обожествляют эту raw power, когда неважно, куда ты попал и заблокировал удар или нет, но он сотрясает, выбивает воздух из легких и дезориентирует. Часто тайцы с презрением говорят о балете традиционного карате, где принято обозначать удар, а не доводить его до конца, считая, что это приучает бойцов к дурному, не чувствовать силу удара и не уметь наносить его, проще говоря, формируя неправильные рефлексы. Однако и у подхода «влупить посильнее» тоже есть свои минусы. Мощный мидл-кик в корпус, визитная карточка муай-тай, как и лоу-кик, например. Однако привыкнул к тому, что доставленный в противника хороший мидл-кик сам по себе должен встряхнуть его и дать преимущество, сломать руку, ребро, закончить поединок. Они часто концентрируются на одиночных ударах, концентрируя все свое внимание на этом проламывающем, сметающем, уничтожающем действии. Хэк! Где есть сила, там остается сила. Нет хитрых комбинаций, наработанных серий, продуманной тактики. В большинстве своем тайцы просто побеждают за счет физической мощи, выносливости, толерантности к боли из-за железной рубашки на теле, набитой годами тренировок, и невероятной мощи их ударов ногами. Зачем тут финты и тактика? Чего голову ломать? Лучше сломать ногу. И Таец, недолго думая, выбрасывает лоу-кик другой, заставляет противника припасть на ногу, выбивает его подвижность, расстреливает его мидл-киками, отвлекая руками, и в конце концов побеждает, даже не подумав. Чего думать, если у тебя по молоту вместо каждой ноги бац и все. Итак, преимущества тайского бокса могут стать его недостатками. Прямо сейчас сам Чай не может дробить мне кости своими ударами, а значит, мы работаем на преимущество по технике. Значит, я могу делать уклоны и нырки, не опасаясь, что он проломит мне череп своей голенью. Это раз. И второе. Он уже недооценивает меня. Что же до третьего? В технике работы руками на средней дистанции тайцы уж слишком полагаются на локти и подсечки. Там нет ничего подобного филигранной работе боксера. Они просто блокируют удары прямыми подставками. Что, конечно, возможно, но только если у вас на руках есть перчатки. Рука без перчаток пройдет через такую защиту, как нож сквозь масло. Плюс, выйдя на арену без перчаток, я как бы возвращаю времена славы сиамского бокса, времена, когда шла война с Бирмой, это был не просто спорт, а именно боевое искусство. Сам Чай смотрит на мои руки, на кулаки, покрытые белыми бинтами, и хмыкает, поднимает руки и шагает вперед. Вот она, классика боя тайцев, давить как бульдозер. Просто шаг вперед, еще и еще. Тип, мидл-кик, лоу-кик, еще и еще. Зачем заморачиваться над сложными схемами поединка, когда у тебя есть сила и скорость? Лупи врагу по бедру или печени ногой со всей дури и смотри, как он загибается. Но не сегодня. Сегодня сам Чай сдерживает удары, а значит... Я бью лоу-кик в его переднюю ногу и вижу, как искажаются в легкой улыбке его губы. Он даже не поднимает ногу, чтобы заблокировать удар, просто разворачивает бедро, но в этом и есть его ошибка. Не опуская ноги на землю, я отбрасываю ее назад, создавая реактивный эффект и пробиваю прямой правой в голову. Конечно же, там защита, конечно же, там перчатка, но кулак без перчатки проходит через защиту и втыкается в голову сам Чая сбоку, в висок. На мгновение становится страшно, что с ним что-нибудь произойдет. Все-таки слабое место в черепе. Сам Чай закрывается, инстинкт и рефлексы бойца заставляют его все же собраться и уйти в защиту, даже если удары не сильны, даже если он не нанес чувствительного урона. И серия. Я взрываюсь отработанной серией ударов с переносом веса тела после каждого, с вложением всего в каждый хук. Я словно мечусь слева направо и справа налево. Демпси ролл. Удар, удар, удар, удар, удар. Времени остановиться нет. В любой момент сам Чай может наконец прийти в себя и... Наконец он отшатывается, прикрывшись и отмахнувшись от меня хуком, который просто рассек воздух без цели, без смысла. Он смотрит на меня, и его глаза наконец начинают обретать фокус, начинают видеть меня. Если бы у меня оставались силы для короткого рывка, сейчас был бы самый тот момент, чтобы рвануть к нему и, обозначив удар в голову, он уже прикормлен, он бы закрылся, сделать подсечку. И чем черт не шутит? Дробитель черепов вполне мог бы покатиться по покрытию арены. Но сил на рывок у меня нет. За короткое время я нанес почти 10 акцентированных ударов. Вы попробуйте так. Сил совсем не остается. Надо держать противника на расстоянии и ждать, пока в теле синтезируется новая порция АТФ. Надо выиграть еще немного времени для восстановления. Сам Чай делает шаг вперед и... Что-то вспыхивает у меня перед глазами, и мир гаснет. «Ты пойми, Кента-кун, как ты в ближнем бою отработал, как профессионал, я и поверил. В тебя, в смысле. — говорит сам чай, убирая компресс от моего лба. Ну и выложился. «Ай, ну за что по голове-то?» «За дело!» «Сорвался, как последний мальчишка. Я тут Кенту на бой настраивала, а надо было тебя настраивать. Ну, тоже мне профи!» — ворчит Касум, потирая ребро ладони. «Да я ж случайно! У меня нога автоматом туда идет, а он наклонился!» — говорит сам чай, потирая свою лысую макушку. «И потом, мне ж дисквалификацию засчитали за нарушение правил. Все, как и планировали!» «От плана-то так же далеко, как тебе до премии в этом месяце. Лучший работник года!» — закатывает глаза Касум. «Чуть мальчишку не убил!» «Да и плевать на премию!» — рычит сам чай. «Вообще уволюсь нахрен! Я, между прочим, выпускник Стэнфорда с отличием. У меня защита научного проекта по автоматизации внешних кибернетических систем, обслуживание сельскохозяйственных хозяйств, малого и среднего бизнеса в сельской местности Малайзии. А я тут как дрессированная обезьяна. Рычи страшнее, сам чай, сделай рожу убийцы, сам чай!» Он поворачивается ко мне и участливо спрашивает: «Голова не болит?» «Не, спасибо. Головой я все еще ворочаю с трудом и очень осторожно, но уже с уверенностью могу констатировать тот факт, что она все еще на плечах. Мы сидим в раздевалке, и мне оказывают первую медицинскую помощь, как ее понимают в подпольных клубах кумы. Конкретней, моя голова лежит на коленях у Соры, которая бережно вытирает полотенцем капли жидкости, вытекающие из-под компресса у меня на лбу. Юрико подпирает стену, сложив руки на груди. У нее сложное выражение лица, напряженное. «Ты уж извиняй», — еще раз говорит сам чай, — «моя вина. Но ты держался молодцом, не ожидал от тебя такой серии. Как у тебя получилось?» «А, это ерунда. Получилось только потому, что ты расслабился и за противника меня не держал, — говорю я. Второй раз не вышло бы. Был бы ты весом побольше, да силёнок тебе добавить, и не понадобилось бы второго раза, — поджимает губы сам чай. Моя ошибка. Я вообще сегодня много ошибок допускаю. О чем я и говорю, — встревает в разговор Касум. Ты вообще моя самая большая ошибка». «Ошибка матери природы. Жалко, что родню не выбирают». «Вы родня?» – спрашиваю я. «Неужели тайцы практикуют инцест? Хотя осуждать людей за необычные пристрастия не наш путь, но все же. Интересно же». «Я ее брат», – машет рукой сам чай. «Приехал по обмену опыта между университетом и остался. Она с вот этим всем связалась». «Понятно», — тяну я, переводя взгляд на Касум. Та делает вид, что изучает орнамент на потолке. «Ты не обижайся на нее», — говорит сам чай. «Она у меня немного странная. Всякую чушь может понапридумывать. Ямада-сан ее любит и потому терпит и прощает, и выходки всякие. В конце концов, все же хорошо прошло». «Не знаю, как у вас в далекой стране, а у нас такое вот обычно обозначается словами «полная катастрофа», — говорит Юрико, отлепляясь от стены. «Вот что мы на шоу вечером показывать будем? Позаписали тут 5 минут позора, Кента. Это же не только твоя репутация, это наша репутация». «Остынь, трюкачка», — бросает Касум. «Для школьника то, что он вышел против самчая и не умер, уже достижение, уже прорыв для любого школьника, даже самого гениального и талантливого». «А ты попробуй объяснить это аудитории», — взрывается Юрико. «Он тут летал из угла в угол, как мячик в пинбольном автомате». «Помолчите», — повышает голос Сора. «У него еще голова болит, а вы орете. А тебе, Юрий Котян, стыдно должно быть. Нашла о чем беспокоиться. Он, может, калекой останется до конца дней. Кента, пошевели руками и ногами, можешь?» «Да все со мной в порядке. Я сажусь. Сура меня придерживает. Смотрю вокруг. Раздевалка, Касум, сам чай рядом со мной. Сура. У стены стоит Юрико, сжимая кулаки. На скамейке рядом Лан и Рин с медицинской аптечкой. Спокойные. Они тут и не такое видели. А помирать я не собираюсь». «Ты уж извини, Юрий Котян, что не оправдал твоих надежд, — говорю я. Но сам чай — крепкий орешек». «Если бы он еще плану следовал, — шипит Касум. «Да что с ним сделать?» «И меня простите», — склоняет голову Самчай. «Я же не профессиональный боец, а больше ученый и немного плейбой». При этих словах он подмигивает то ли правой, то ли левой. Правая вспыхивает, а левая улыбается и кокетливо поводит плечиком, едва не уронив аптечку. Подхватывает ее в последнюю секунду. Косум закатывает глаза. «В общем, получилось, как получилось», — констатирует она. «Чего уж тут. Ямада-сан велел передать, что у клуба перед тобой должок, вроде как». «Вроде как или должок», — прищуривается Самчай. «Ну-ка, ну-ка». «Должок», — вздыхает Косум. «Только ты не распространяйся особо. Как выйдешь из своего шоу, приходи, с Кумой поговоришь». «Надо сказать, не ожидал», — признается Самчай. «Так-то мой косяк, не рассчитал. Но я предупреждал Куму, что лучше змея поставить или этих красоток». Он опять подмигивает в направлении близняшек, и левая все-таки роняет со своих коленок аптечку, та ударяется о пол, что-то катится по полу. Левая чертыхается и кидается поднимать. «На вашем месте я бы планов особо не строила», — бросает Косум в том же направлении. «Он жуткий неряха и бабник, и галантный только до первого свидания». «Подумаешь», — отвечает правая, — «они не все такие». «Туше», — признается Косум, — «тут ты права». «Конверт давай», — говорит левая, протягивая ко мне руку. «Давай, давай». «Что? Ах, да, конверт». Я роюсь в кармане и не нахожу красного конверта. «Куда он подевался?» «Только не говори, что ты его потерял!» Глаза у левой сужаются, и мой мозг очень-очень быстро находит, что сказать. «Хороший нокаут! Это как клиническая смерть!» — говорю я, начиная нести околесицу. «Во время нокаута организм как будто на секунду или дольше умирает! Этого момента как раз хватило, чтобы я успел письмо передать!» Левая замирает, и ее лицо начинает выражать сложную гамму эмоций. «Оправдание идиотское, и я уверен, что мы сейчас найдем письмо и вместе посмеемся над моей остроумной шуточкой». «Ты передал письмо?» — говорит правая и прижимает руки к груди. «Он передал наше письмо!» «Ты видел дедушку Чина? Как ему там? Ты сказал, что у меня есть жених? Сказал, что она коза, и у нее нет никакого жениха, и она мне завидует?» Подскакивает ко мне левая. «Отвали от него! Видишь, он в ступоре после удара», — отталкивает ее правая. «Дай ему отдохнуть! Ты не говорил ему такое? Ну, про жениха? У меня есть жених, то есть будет, но ты же не говорил ничего!» «Заткнулись все!» — повышает голос Сора, и, как ни удивительно, все затыкаются. Она окидывает собравшихся недобрым взглядом. «Все, хватит на сегодня», — говорит она. «Мы сейчас на студию поедем. У нас через час прямой эфир и голосование. Кто хочет Кенти вопросы задать, пусть пишет ему. Или после шоу увидитесь. У него голова болит, и времени у нас нет». «Если дедушка узнал, что ты фиктивно помолвилась, тебе кранты», — тихо шепчет одна близняшка другой. Сора делает вид, что не слышит. «Секунду», — говорю я перед тем, как уходить. «Самчай-сан...» «Да, малой», — отзывается он. «Я просто хотел уточнить. У нас с вами нет никаких нерешенных дел или там камня за пазухой». «Что? Конечно же нет. Если что, так это я перед тобой виноват. Но слегка, не сильно. Не так, чтобы по ночам не спать. Или ты про Косум? Она уже большая девочка, и с кем она там решила сделать зверя с двумя спинами?» «Фу, как вульгарно!» — возмущается Косум. Но по глазам видно весело ей. «Это ее дело!» — заканчивает Самчай и протягивает мне свою ладонь по размеру напоминающую штыковую лопату. «Так что между нами мир и дружба, малой!» «Отлично! Я с чувством немалого облегчения жму эту лопатообразную ладонь. Слава богу, что этот эпизод в душевой не повлек никаких последствий ни для меня, ни для репутации Косум. Так что заходи после шоу, обсудим дату свадьбы и когда с родителями знакомиться», — продолжает Самчай. «У нас там есть определенные традиции, лучше бы тебе их знать». «Свадьбу? Какую свадьбу? Как свадьбу? А как вы думали?» «Косум – приличная девушка. Если что-то было, значит свадьба», – рассудительно замечает сам Чай, по-прежнему сжимая мою ладонь своей. «Ведь Кента-кун – хороший парень и наверняка хочет жить». «Надо с ним еще одно письмо дедушке отправить», – говорит шепотом близняшка. «Точно, и посылку», – кивает вторая.